Сентября, 7-го дня, воскресенье. Вот уже 2 недели и 2 дня, как от Павлуши нет никаких известий. По последним его письмам можно было заключить, что он где-то в Пруссии, где так ужасно были разбиты самсоновские корпуса. Конечно, Сашенька в страшном беспокойстве, а тут еще каждый почти день приходит ее мама, моя теща Инна Ивановна, и видом своего старушечьего горя как бы весь дом наш одевает в траур. Вот и сейчас она пришла от обедни прямо к нам, и Сашенька поит ее кофе в столовой, пока я тут пишу. У Инны Ивановны, кроме младшего Павлуши, есть еще сын, семейный, у которого она, собственно, и живет, так как своих средств не имеет. Но от того ли, что Николай порядочную суховатый человек, или по самой природе вещей ее больше тянет к дочери, всякое свое горе и беспокойство она несет к нам. Само собой понятно, что я всем сердцем люблю безобидную старушку, но не могу утаить, насколько лично для меня бывают порою тягостные эти скорбные посещения. То она придет с жалобами и слезами по поводу Николая, который скверно живет с своей женой, то вот теперь с Павлушей. Всегда у нее что-нибудь найдется, чем она сумеет расстроить Сашеньку и внести дисгармонию в наше маленькое счастье. Я и сам люблю Павлушу, и без содрогания не могу подумать, что, быть может, сейчас, в эту самую минуту, как я пишу его имя, его убивают, или уже давно он мертв и похоронен. Вчера ночью, случайно проснувшись, я долго потом не мог уснуть от какой-то нелепой и мучительной раздвоенности в душе. Решительно не могу думать о Павлуше как о живом, и в то же время не имею никакого права думать о нем как о мертвом. И то ли мне жалеть его, что он в окопах и подвергается опасности, и обдумывать вопрос о теплых вещах, которые мы собираемся послать ему, то ли уже оплакивать его, неизвестно. И я знаю, что если не теперь, мне почему-то кажется, что сейчас Павлуша жив, то в близком или далеком будущем его почти, наверное, убьют. В этой ужасной войне, больше похожей на сплошное живодерство, чем на торжество какой-то справедливости, хотя многие в конторе утверждают, что война кончится уже в ноябре, и я не спорю с ними, но мне этот оптимизм кажется чрезмерным, и раньше Рождества мира ожидать нельзя, значит, еще почти 4 месяца, а так как каждый месяц убивается около 200 тысяч, то можно представить, каковы шансы у нашего Павлуши. Но я мужчина. У меня мужские силы и ум, я могу вполне осознать силу неизбежности, и удар, если он постигнет нашу семью, приму с твердостью. Да, но что будет с нашим домом? Что будет с Сашенькой? Что будет с мамашей, которая может сама умереть от одного только слова? Вчера во время бессонницы ночью я обдумывал следующее. Как об этом сказать мамаше, если случится? И кто скажет? У меня даже сердцебиение сделалось, так это невыносимо представить, только-только подумать. Сказать первое слово, ведь это значит сразу весь мир перевернуть в глазах человека. До этой минуты все было одно, и мир один, а с этой минуты все другое, и мир другой. И первому принять на себя ужасный взрыв горя, тем более ужасного, что решительно неизвестно наперед, в каких формах он выльется, слезы ли, крик ли, какой-нибудь неслыханный, смерть ли. Сейчас в столовой посмотрел я на сухарик, который мамаша подносила ко рту, и подумал, а что будет с этим сухариком, если вдруг сказать «Павлуша убит»? И мне так ясно представилось, как валяется на полу половина этого несчастного сухарика, даже место на полу увидел, где он лежит, и как потом подберет его Анисия и съест, ничего не зная. По-видимому, еще очень дурно влияет на всех нас осенняя петроградская погода. Дети капризничают, и даже моя небесная Лидочка нарушила свои ангельские обычаи и подралась с Петькой. Какое она очаровательное маленькое существо! Того же числа вечером. Только сейчас вернулся с прогулки, часа три гулял по набережным и Невскому. Боже мой, какая это красота, наша северная столица! Какое богатство, какое могущество! Многие не любят нашего Петрограда, и даже в конторе часто можно бывает слышать этот глупый спор, что лучше, Питер или Москва. Конечно, я молчу по моему обыкновению, да и стоит ли убеждать людей, которые либо просто слепы, либо нарочно не хотят видеть, особенно противен по этой части наш поляк Звалянский, который чему-то учился полгода в Париже и ничему не научился, кроме умения делать презрительные гримасы. Дурак ты, дурак, думаю. Заставить бы тебя построить такой город. Когда я вышел сегодня на Невский, то как раз попал к тому необыкновенному моменту, когда внезапно по всей его линии бесшумно вспыхивают электрические фонари, и сероватые сумерки сразу становятся синей ночью. Самое здесь удивительное, что какая бы ни стояла погода, моросит ли дождь или падает снег, вместе с фонарями сразу меняется и погода. Становится какой-то особенной, превосходнейшей погодой. Просто с наслаждением влез я в толпу, которая показалась мне сегодня особенно велика и оживленна, и так с нею и проплыл до Адмиралтейства, не замечая дороги, словно все мы летели по воздуху, и все время любовался огнями, сколько их зеленых, белых, малиновых. Текут трамваи непрерывнейшим потоком, нельзя сосчитать их зеленых и красных фонарей, заходящих друг за друга. Автомобили множеством парных лучистых глаз своих точно выметают гладкую мостовую. На черном небе вспыхивают транспаранты, а толпы людей движутся, шумят, идут, плетутся извозчичьи кони, кто-то едет в гости, скачут рысаки. Нет, не мне описать это сверхъестественное зрелище, а на набережной безмолвные громады дворцов. Черная вода с огнями редких пароходиков, чуть видная Петропавловская крепость с гробницами наших царей и заунывным звоном, глаголом времен. И на круглых гранитных скамейках молчаливой парочки — как и я когда-то посиживал с Сашенькой, запуская под предлогом холода свои руки в ее тепленькую муфточку. Долго, между прочим, смотрел я на строящийся дворцовый мост и соображал, как еще и он украсит нашу дивную столицу. Возвращаясь же домой, все среди такой же бесчисленной и оживленной толпы, я думал о том, как далека от нас ужасная война, и как при всей своей ярости она бессильна над человеческой жизнью и созданиями человека. Каким прочным, точно вылитым из стали, казалось мне все. И трамваи, и извозчики, и эти парочки на круглых скамейках, и весь обиход нашей жизни. И еще смешнее стал мой тогдашний первоначальный постыдный страх. Нам ли бояться? А в Берлине, говорят, уже наполовину погашены городские огни, и немцы уже начинают голодать. Несомненно, что они сами виноваты в этой дикой войне, и мне, как русскому, надо радоваться их несчастью. Но скажу то, чего опять-таки я не решился бы высказать в нашей конторе. Если их Берлин хоть немножко похож на наш Петроград, мне их жаль. Когда темно, тогда и холодно. И как должно быть холодно теперь этим несчастным взорвавшимся тевтоном? И думают они теперь, зачем мы начали эту проклятую войну? Зачем совершили столько убийств и злодеяний, если в результате всех наших преступлений только холод и темнота и позор? Нет, хоть распни меня, не могу понять и никогда не пойму, зачем люди стремятся убивать друг друга. Какая выгода? Какой смысл? Пора спать. Но вот что значит непривычка к дневнику. О пустяках болтаю, а главного-то и не сказал. От Павлуши открытка, жив и здоров. И получилась она как раз в ту минуту, когда мамаша уже собиралась домой и стояла в передней, копалась в своих платках и платочках. Радость, конечно, и я с ними счастлив. Но как все-таки ненадежно наше человеческое счастье. Сентября 12-го дня. Или мне это кажется, но что-то фальшивит народишко. С одной стороны, все как будто и впрямь проклинают войну с ее жестокостями и кровью, а с другой причмокивают губами от какого-то странного удовольствия. От наших ли побед в Галиции, или самая новизна эффектных военных событий действует на умы, но что-то слишком много веселого шума и в газетах, и в нашей конторе. Конечно, бельгийцы — герои, и король Альберт — высокая личность, достойная своей короны, но все-таки героям горлышко-то режут да режут. И чего тут особенно ликовать, я решительно не понимаю, хотя и молчу. Однако не удержался и сам купил портрет короля Альберта, отдал дань общему увлечению. Но войной все-таки увлечься не могу, и когда читаю в газетах огромные, словно оскаленные заголовки «Ярослав горит» или «Сандомир в огне», каждый раз испытываю в мозгу какое-то мучительное ощущение, похоже на острый толчок или на присутствие в мозгу какого-то постороннего предмета. Какое требуется воображение, чтобы вполне ясно представить себе такую картину? Ярослав горит, Сандомир в огне. Поневоле еще раз благословишь судьбу, что наш Питер так далек от всех этих ужасов и треволнений. Сентября 14-го дня. После серьезного размышления решил дать этот дневник для прочтения Андрею Васильевичу, если, конечно, его не убьют, и он вернется с войны. Он никогда со мною не соглашался, пусть рассудит и здесь, прав я или нет. Особенно неприятно мне стало, когда я перечитал мои рассуждения о 45 годах и о моем счастье. Когда о таких вещах пишешь скрытно и один, то становится очень похоже на подлость. А я не подлец, и скрывать мне нечего, и одно дело не болтать и не лезть ко всякому со своими мнениями, а другое дело таиться и скрывать. Мне скрывать нечего, моя жизнь у всех на виду. Был болен Петя, ангина, и на силу раздобыли врача. Наш Казимир Вячеславович на войне, а другие все заняты по лазаретам, утомлены, не разыщешь. Что же, мне и этому радоваться, и в этом находить высочайший смысл, что больной ребенок остается без помощи? Нет, как я имел, так и буду иметь на этот счет свое собственное мнение. Сентября 27-го дня. Все эти дни, содрогаясь от ужаса, читаю в газетах о том, как немцы осаждают Антверпен. Тысячи тяжелых орудий осыпают его снарядами, все разрушается и горит, народ бежал, и по опустелым улицам перебегают только отряды солдат. «Над Антверпеном все небо в огне», — пишет газета. И просто нельзя вообразить, что это значит. Все небо в огне. А из этого огненного неба огромные цепелины бросают вниз бомбы. К каким надо быть человеком или чертом во образе человека, чтобы летать над таким адом, над пожарами, взрывами и крышами, и еще подбрасывать туда огня и разрушения. Сегодня всю ночь, начитавшись газет, летал во сне таким манером над горящим городом и должен со стыдом признаться, наряду со страхом и отвращением испытываю невероятную зависть к этим бесстрашным и безжалостным летающим людям. Что они, другой породы, что ли? Отчего они не боятся? Отчего им не жаль? Отчего не дрожат их руки и не замирает сердце? Какие у него глаза? И как он смотрит, когда, склонившись через перила цепелина, или как там, разглядывает он ночной, освещенный пожарами, дымящийся город, прицеливается, соображает? Не могу представить. Читаю как сказку, а в душе все где-то не верю, что это правда. А если правда, то зачем я на свете? Отсталая баранья порода? Во сне летаю, а наяву все ищу место, куда бы я мог спрятаться в случае чего. С вожделением смотрю на проходные ворота. Помню, давно, еще до войны, пролетал над Невским наш дирижабль, и мы все выскочили из конторы, любовались его блеском в солнечных лучах и парением в воздухе на этой головокружительной высоте. Остановились и прохожие, задрали головы, и среди них один хмельной чиновничек в форменной фуражке с горлышком водочной бутылки, торчащим из кармана. Поглядел он, прищурившись на дирижабль, примерился, видимо, и сказал громко: «Тут нужен человек не пьющий», и убежал. Тогда мы все смеялись, а сейчас я представляю себе это небо в огне над Антверпеном и думаю, какой же здесь нужен человек, пьющий или не пьющий. Нет, не могу принять этой новой фигуры, взлетевшей под облака, чтобы оттуда зажаривать бомбами. Вижу его в образе какого-то нового деспота, который все и всех презирает и всем желает помыкать. Мало ли их и прежде было на свете, этих безжалостных, которым все едино, что яйцо разбить, что человеческую голову. И если уж на то пошло, то предпочитаю остаться бараном отсталой породы. Режьте, если вам угодно, вот мое горло, пожалуйста, не стесняйтесь. А мысли все возвращаются к Антверпену. По-видимому, этот город похож на наш Петроград, большой и красивый, и много в нем воды, которая теперь отражает пожары и течет кровью среди ночного мрака, и небо в огне. Боже ты мой, что делается на свете? 28 сентября. Взяли Антверпен. Октября второго дня. От осенней ли слякоти и темноты, от всей ли этой чепухи, но последнее время ужасно дурное настроение. Ничто не радует и под ложечкой ощущение непрерывной тошноты, как при болезни. На трамваях каждое утро отвратительная хамская давка. То ли народу прибавилось, несмотря на войну, то ли трамваев меньше пускают, но всякий раз выходишь помятым и оскорбленным, как из пьяной драки. Крайне неприятно действуют эти бесчисленные и порою довольно-таки нагловатые сборщики и сборщицы со своими флажками и цветочками. Особенно наглы подростки, которых родителям следовало бы дома держать, а не пускать на улицу. Господи! Само собою понятно, что я отнюдь не отказываюсь вносить мою лепту. Делаю это даже с удовольствием, насколько позволяют мои ограниченные средства рабочего человека. Но меня оскорбляет именно это недоверие к моему чувству долга и гуманности. Это неприличная назойливость, с какой некоторые, чуть не все, заглядывают в глаза, в самый зрачок и допрашивают тебя о кошельке. Идешь по улице, и впечатление получается такое, будто всем стыдно смотреть друг на друга. И все поскорее отворачиваются, чтобы чего-то не заметить. А между прочим, я и сам не пропущу ни одного человека, чтобы искоса не заглянуть, а приколот ли у него значок. Так же, вероятно, и на меня косятся. Это уж даже и не в кошелек заглядывание, а в самую душу, чего я решительно не могу ни одобрить, ни допустить. Моя душа — это моя душа, и единственный ее господин — это я. Государство или отечество, как там угодно, может распоряжаться моим телом, поскольку это предусмотрено законом. Но никто, даже сам Петр Великий, не имеет права влезать ко мне в душу и там наводить свои порядки, как бы великолепны они ни были. А вместе с тем необходимо признать это печальное явление, что с моей душой вообще как-то перестали стесняться и разгуливают по ней, как по Невскому. Например, наш сегодняшний дикий спор с Сашей. Я всегда гордился своей гуманностью, которую считаю обязательной для интеллигентного человека, и никогда не делал различия между национальностями, немец ли это, француз или даже еврей. А между тем и эти газеты, и вся наша контора вот уже 2 месяца стараются внушить мне, что я должен ненавидеть немцев. И вот сегодня то же самое в чрезвычайно грубой форме заявила Саша. «Если ты еще и теперь любишь немцев, то ты настоящий подлец». «Но позволь, — говорю я, — кто тебе сказал, что я их люблю? Просто как гуманный и культурный человек я не могу ненавидеть человека, кто бы он ни был». И она засмеялась. «Хороша гуманность, а будь, Павлуша, не мой, а твой брат, так заговорил бы иначе. И я удивляюсь, зачем мама ходит сюда, где так горячо любит ее сына». И при дальнейшем разговоре с невероятной грубостью бросила мне оскорбление, что я трус, предатель и счастлив, что могу не идти на войну по моему возрасту. И это после всех наших разговоров о войне, которую она осуждает так же, как и я, после того, как только еще на днях она советовала мне полечиться ввиду моего желудка и частых перебоев сердца. Хорош воин. Само собою понятно, что я с ней нынешний вечер не говорю и буду 2 дня молчать в виде наказания, но толку от этого получится немного. Вообще эта война начинает слишком сильно действовать на нервы, нет никакой возможности избавиться от нее хоть на день. Пробовал я не читать газеты, но оказалось совершенно невозможным. Да и газетчики кричат, да и в конторе целый день разговоры около карты, и все это прямо ужасно. Уехал бы куда-нибудь. Имея я средства, ведь есть же такие уголки на свете. А здесь, среди этого всеобщего ошаления, нет никакой возможности сохранить себя и спасти свою душу от мучительной заразы. Повторяю, не я хотел этой войны. Я осуждаю и проклинаю ее со всем смыслом. И почему я обязан все-таки думать о ней, знать, каждый божий день читать об этих бесчеловечных ужасах? Будь я бесчувственный негодяй, но я при всей моей скромности человек порядочный, обладающий большой чувствительностью, и я не могу не только оставаться равнодушным, но и не страдать ужасно от всех этих невыносимых терзаний. Ведь мало того, что убивают тысячами, сотнями тысяч, а еще и убивают как-то особенно, с каким-то дьявольским вывертом, грохотом, ревом, огнем. Пока придет смерть, еще 1000 раз напугают человека до сумасшествия, всю его душу измочалят своими фокусами и неожиданностями. Что из того, что я живу на Почтамтской и ни разу не видел, как стреляют из пушки, когда все равно мне и так становится все известно через газеты, через рисунки, через разговоры? И зачем я должен страдать? Кому это надо? Осуждайте меня, как хотите, но будь у меня такая сила заколдовать себя заворожить, загипнотизировать, я без колебаний сделал бы это и ни разу даже не взглянул бы в ту сторону, где война. Кому нужно, чтобы и я, не участвуя в войне, тоже страдал, терял сон и здоровье, способность работать? И как прискорбно, как мучительно, что Саша этого не понимает. Ведь если бы она вдумалась, она поняла бы, что мое здоровье нужно для всех нас, что если я начну ненавидеть немцев, и так же, как и они с мамашей каждую минуту дрожать за Павлушу, то что от меня останется? Вот и сейчас она заснула с чувством обиды и несправедливости. А я ведь не сплю и мучаюсь в моем невольном одиночестве. Ах, Саша, Саша, разве мне легко? Называешься человеком, а всякой собаке завидуешь, что она лает себе на прохожих и не знает, что там господа немцы выделывают с господами русскими и наоборот. И нет такого темного чулана или чердака, куда бы спрятаться, как маленьким бывало прятался от отчима. Кама, бегу от духа твоего. Можно еще порадоваться, что снов я с детства не вижу и хоть во сне черпаю некоторый отдых и забвение, но зато с первой же минуты пробуждения порою уже готов лезть на стену от этого невыносимого раздражения, зудящего какой-то по всему телу ползающей тоски. Да и плох становится сон. Все точно прислушиваешься к чему-то. Кстати же, и Саша спит беспокойно, вздрагивает, стонет, раскидывает руки. В конце концов, женщина, и жалко ее. От Павлуши известие, что он в каком-то прикрытии, и хоть с этой стороны мы можем на некоторое время успокоиться. И сегодня я даже рассердился немного на мамашу, Инну Ивановну, которая, по-видимому, не понимает, что такое прикрытие, и продолжает с нелепым упорством читать списки убитых, ожидая встретить там Павлушу. И напрасно ей говорить, что списки эти старые, она ничему не верит, а может, уже и помешалось слегка что-то похоже. Вообще, на редкость, неприятный день. В конторе поляк Звалянский горячо ораторствовал по поводу возможного выступления Турции и выражал глупейшую радость, что проливы в Царьград будут наши. А я глядел на него молча, с легкой улыбкой, и думал: «Дурак ты, дурак! Радуйся, что еще Петроград-то твой, а уж с Царьградом заботы оставь». И тут же представилось мне, что сидит в Константинополе какой-нибудь турок, Ибрагим-бей, по-нашему Илья Петрович, и в ус себе не дует, что не нынче-завтра наши умники и его толстый живот возьмут на прицел. Но попробуй скажи им это. В нашем доме за счет квартирантов открывается небольшой лазарет на 15 кроватей. Я, конечно, тоже вношу свою лепту. Ах, Саша, Сашенька ты моя!